Тимофей вскинул глаза на полковника и, секунду помолчав, проговорил. «Сказал, что она потаскушка, мол, которую надо было искупать в дегте и вывалить в перьях для всеобщей потехи, и что я должен благодарить Исаула. Понятно, Исаул хотел вызвать меня на драку в присутствии казаков». «Басни, басни, сплошные басни!» — шипел атаман, раздувая курносый нос. «Расскажите, как вы подло напали на Исаула, нанесли ему удар в недозволенное место, а потом похитили оружие, шашку и маузер в кобуре». Тимофей напружинился каждым мускулом. «Исаул врет. Не позволю. Боровиков, говорите точнее. Отвечаю, господин полковник. Я сказал ему, если он не трус, то пусть пройдет со мною, и мы поговорим. Я хотел потребовать, чтобы он немедленно извинился в присутствии тех же казаков. Но Исаул запрятал в перчатку браунинг, чтобы застрелить меня в спину в подходящий момент. «Ложь, ложь!» — рычал атаман. «Вот простреленная перчатка, а вот и браунинг, господин полковник. Прапорщик Акулов видел Исаула в этих перчатках, когда мы шли с ним». Эти же перчатки видели казаки. Я знаю одного, каратузного подхорунжего Максима Пантюхича, как его фамилия не знаю, и других казаков могу узнать в строю. Полковник разглядывал браунинг и простреленную перчатку. Продолжайте. Когда Исаул пытался еще раз выстрелить, я успел схватить его за руку и обезоружил. Исаул ударил, и, понятно, господин полковник, я ответил ему по-фронтовому. Потом снял с него шашку и маузер. И я не верну ни шашки, ни маузера, пока Исаул публично не возьмет свои слова обратно. Атаман круто повернулся к полковнику. «Как он разговаривает, прапор?» «Прапорщик», — уточнил полковник. «Нахожу, что прапорщик Боровиков прав, господин атаман. Исаул должен извиниться, как того требует георгиевский кавалер прапорщик Боровиков». «Это возмутительно!» Полковник подал Тимофею браунинг и перчатку Потылицына. «Можете идти». Атаман взорвался. «Это капитуляция перед жалким прапором». «Жалким?» Седой полковник прикурил папиросу. «Не хотел бы я, чтобы вы встретились с этим, как вы сказали, жалким прапорщиком, один на один. Я бы его развалил от головы до же. Не успели бы, это я вам говорю, знающий Боровикова, если бы не его принадлежность к нелегальной в то время социал-демократической партии, он был бы сейчас штабс-капитаном, как о том просил в своем рапорте ныне покойный генерал Лопарев. Советую наложить взыскание на Исаула Потылицына, и пусть он публично извинится. Никогда!» И рубанул рукой. «Никогда! Мы найдем другие меры воздействия на прапора». Полковник встал, упираясь кулаками в стол. «Другие меры?» «В таком случае предупреждаю, господин атаман, если вы уберете... другими мерами прапорщика Боровикова мне придется иметь дело лично с вами. А Исаула Потылицына я потом пристрелю, как собаку». Атаман презрительно процедил сквозь редкие прокуренные зубы. «И это говорит князь, да вы...» Полковник достал из ящика стола кольт и спокойно заслал патрон в ствол. Атаман схватил свою дымчато-пепельную папаху и, поддерживая рукою шашку, вылетел из штаба. Нет, конечно, атаман не принудил любимчика Исаула к публичному извинению перед прапорщиком, но на всякий случай завязал узелок на память. Еще неизвестно, в какую сторону повернет революция завтра. Как бы полковник Толстов со своим либерализмом и заигрыванием с прапором не оказался у разбитого корыта и не позвал бы на помощь атамана с казачьим войском. Вот тогда он, атаман Сотников, развяжет узелок, а пока он примет меры через генерала Кочингина. Зависть четвертая. Надо сесть и подумать.